Вера и дела. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», увещевает нас Евангелие. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Просто, истинно, свято это увещание. Надо покаяться, оставить греховную жизнь, чтобы сделаться способным приступить к Евангелию. Чтобы принять Евангелие, надо в него уверовать. Святой апостол Павел заключил сущность всей проповеди в проповеди покаяния и веры. Он возвещал всем, и иудеям, и эллинам, еже к Богу покаяние и веру, еже в Господа нашего Иисуса Христа. Покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Деяния, глава 20, стих 21. Евангелие, как откровение Бога, превысшего всякого постижения, недоступно для падшего разума человеческого. Необъятный разум Божий объемлется верою, потому что вера может принять все и непостижимое для разума, и противоречащее разуму. К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась греха, направилась всею волею и силою своею к божественному добру. «Аз свет в мир приидох», — сказал о себе Господь. «Я свет пришел в мир». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 46. Этот свет предстоял иудеям, облеченный плотью. Нам предстоит он, облеченный во Евангелие. Предстоит этот свет пред нами, да всяк веруей в Онь не погибнет, но имать живот вечный. Веру ей в Онь не будет осужден, а не веру ей уже осужден есть. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не осудится, а неверующий уже осужден. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16 и 18. Кто же не верует в Сына Божия? Не только тот, кто открыто, решительно отвергает его, но и тот, кто, называясь христианином, проводит греховную жизнь, гоняется за плотскими наслаждениями. Тот, у кого Бог – чрево. Тот, у кого Бог – серебро и золото. Тот, у кого Бог – земная слава. Тот, кто почтил земную мудрость, враждебную Богу, как бы Бога. Всяк, бо дело ей злая, ненавидит света и не приходит к свету. Да не обличатся дела его, яко лукава суть. Творяй же истину, грядет к свету, да явятся дела его, яко о Бозе суть соделана. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде – идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 20 и 21. Без самоотвержения человек не способен к вере. Его падший разум противоборствует вере, требуя дерзостно отчета у Бога в его действиях и доказательств в открываемых им человеку истинах. Падшее сердце хочет жить жизнью падения, к умерщвлению которой стремится вера. Плоть и кровь, несмотря на предстоящий им ежечасно гроб, также хотят жить жизнью своею, жизнью тления и греха. Потому-то Господь возвестил всем желающим сопричислиться и последовать Ему живую веру. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, и иже аще погубит душу свою мне ради, обрящет ю. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 24 и 25. Падение столько усвоилось всему существу человеческому, что отвержение этого падения соделалось отвержением как бы жизни. Без этого отвержения невозможно стяжать веры, залога вечной, блаженной, духовной жизни. Кто ж захочет оживить страсти сердца или тела, наслаждаться ими, захочет оживить свой разум падший, тот отпадает от веры. Живая вера, шествие в мир духовный, в мир Божий, не может пребывать она в том, кто пригвожден к миру дольнему, где господствует плоть и грех. Вера — дверь к Богу. Нет другой двери к Нему. Без веры невозможно угодить и Богу. Послание к евреям, глава 11, стих 6. Эта дверь постепенно отворяется пред тем, кто очищает себя непрестанным покаянием. Широко отверста она пред чистым сердцем. Затворена она для грехолюбца. Только верою можно приступить ко Христу. Только верою можно последовать Христу. Вера — естественное свойство души человеческой, насажденное в ней милосердным Богом при сотворении ее. Преподобный Симеон Новый Богослов, слово о вере, добротолюбие, часть первая. Это естественное свойство избрано Богом при искуплении, как ветвь из ветвей древа для привития к Нему благодати. Справедливо избрана Богом вера в орудие спасения человеков. Мы погибли, поверив льстивым словам врага Божия и нашего. Раздался некогда в раю шум слов из уст злодея. Вняли им наши праотцы, поверили, и были изгнаны из рая. Теперь в юдоле изгнания раздается для потомков их голос Слова Божия, Евангелие. И снова входят в рай те, которые внимают и веруют Евангелию. Неверующий, обратись от неверия твоего. Грешник, обратись от греховной жизни твоей. Мудрец, обратись от ложной мудрости твоей. Обратитесь, вашим незлобием и нелукавством сделайтесь подобными детям. С детскую простотою уверуйте в Евангелие. Вера мертвая, признание Христа одним невольным умственным убеждением может быть и принадлежностью бесов. Такая вера послужит верующему только к большему осуждению его на суде Христовом. «Остави, что нам и тебе, Иисусе Назарянине!» — вопиял дух нечистый Господу. «Пришел еси погубите нас, вем тя, кто еси, святый Божий!» «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Евангелие от Марка, глава 1, стих 24. Вера в Евангелие должна быть живая, должна веровать умом и сердцем, исповедовать веру устами, выражать, доказывать ее жизнью. «Покажи мне веру твою от дел твоих», говорит апостол, хвалящемуся одною мертвую верою, одним голым знанием бытия Божия. Послание Иакова, глава 2, стих 18. «Вера», сказал преподобный Симеон Новый Богослов, «в обширном значении этого слова заключает в себе все божественные Христовы заповеди. Она запечатлена убеждением, что в заповедях нет ни одной черты, которая не имела бы значения, что в них все, до последней йоты, жизнь и причина жизни вечной». Слово третье, издание «Оптиной пустыни», 1852 года. «Веруй в догматы, проповедуемые Евангелием. Разумей и исповедуй их по точному учению Православной Восточной Церкви, которая одна содержит евангельское учение во всей чистоте его и правильности. Веруй таинством, установленным в церкви самим Господом, хранимым Восточную Церковью во всей полноте их. Веруй святым, животворящим евангельским заповедям, правильное исполнение которых возможно только в недре истинной церкви, исполнение которых составляет так называемую святыми отцами деятельную веру христианина. Святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы, глава 16, Добротолюбие, часть 2. В догматах богословие, преподанное самим Богом. В отвержении догматов богохульство, называемое неверием. В искажении догматов богохульство, называемое ересью. Когда ум, еще не очищенный покаянием, еще блуждающий в области и мраке падения, еще не просвещенный и неводимый Духом Святым, дерзнет сам собою, собственными болезненными силами из мрака гордыни рассуждать о Боге, тогда он непременно впадает в заблуждение. Такое заблуждение – богохульство. О Боге мы можем знать только то, что Он по великому милосердию Своему открыл нам. Таинствами христианской церкви верующий приводится в соединение с Божеством, в чем существенное спасение, запечатление веры делом веры, принятие от селя залога вечных благ. Отрекающийся от дьявола, греха и мира для веры во Христа умирает для жизни естества падшего, которую он жил доселе в неверии и греховности. Погружаясь в купель крещения, он погребается для этой жизни. Он выходит из купели уже рожденным для новой жизни, жизни во Христе. Крещением христианин сочетовается Христу, облекается во Христа. Причащением святых Христовых тайн соединяется со Христом. Таким образом, посредством таинств он бывает весь Христов. Крещенный во Христа уже не живет как самобытное существо, но как заимствующее всю полноту жизни от другого существа, от Христа. «Несте свои», — говорит апостол христианам, «куплени бо есте ценою, телеса ваша уды Христовы суть». Прославите Бога в телесех ваших и в душах ваших, я же суть Божия. Вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Тела ваши — суть члены Христовы. Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 19, 15 и 20. Исполнением животворящих заповедей евангельских поддерживается соединение христианина со Христом. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Иначе не может член Христов пребывать в единении со Христом, как действуя из Его воли, из Его разума. И воля и разум Христовы изображены в евангельских заповедях. Свойственно каждому существу действовать внутри и вне себя сообразно естеству своему. Так и облеченному во Христа, новому человеку, свойственно мыслить, чувствовать, действовать, как мыслит, чувствует, действует Христос. Водиться мыслями, чувствованиями ветхого человека, хотя по наружности и добрыми, ему противоестественно. Руководителем христианина должен быть Дух Святой, как руководители ветхого человека – плоть, кровь и дух лукавый. Бысть первый человек – Адам в душу живу, последний Адам – в дух животворящий. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 45.